Глава 10. «Глядите, глядите!» — завопил Бергер, мой десятник. «Он маг, маг, у него руки светятся!» Вот же назначил его командовать вояками как самого умного и рассудительного человека. А он начал вопить, как ребенок, увидевший чудо. Впрочем, его вопли пролетали мимо моих ушей. Сейчас я любой звук воспринимаю как чириканье птиц в лесу, не обращая на это никакого внимания. Кто-то быстро заткнул десятника, даже не посмотрев на то, что он вроде бы как их командир. Я же боялся потерять концентрацию и как завороженный наблюдал за процессом. Сначала бордовое пятно прекратило расползаться, а потом стало уменьшаться, пока не исчезло полностью. Правда, для меня подобное тоже не прошло даром. Появилось легкое головокружение, а по лицу, несмотря на прохладу, побежал пот. Не обращая внимания на появившуюся слабость, я перевел руки на вторую рану. «Не надо, господин!» — пророкотал голос Орна. Надо же, он уже очнулся, а я даже не заметил. «Все в порядке. Эти раны не опасны. Так пройдут. У тебя кровь из носа пошла». После того, как я услышал голос здоровяка, его тело приняло нормальное состояние и перестало светиться. Он все еще лежал на мокрой траве, но при этом скалился, изображая улыбку. «Не соврал тот человек!» Все так же ухмыляясь, сообщил мне орк. «Ты маг. Причем целитель. Травники по сравнению с тобой, как глупые деревенские гадалки. Не более. Посмотри на рану». Посмотрев на место, где совсем недавно была рана, я потерял дар речи, только крепкие матерные выражения. Она полностью затянулась. На месте, где совсем недавно была глубокая рана, теперь была розоватая кожа, как после ожога. Толком порадоваться я не успел. Слишком плохо себя чувствовал, да и нужно было занять людей делом. «Чего уставились?» — зло спросил я. «За работу! Вы куда помчались? Раны свои покажите! Не хватало еще, чтобы заразу подцепили!» Все еще косясь на меня, воины разбежались, я же оказал помощь всем раненым и завалился в фургоне, пока была такая возможность. Руки трясло, как после сильного напряжения, так я и уснул. Не очнулся даже после того, как мы снова двинулись в путь. Проснулся ранним утром в какой-то деревянной избе. Похоже, меня сюда перенесли, потому что я точно не просыпался. Едва я попытался подняться, как с соседней лавки вскочил мой друг. «Мы где?» — спросил я у него. «В деревне», — сообщил мне Орн. «Ты в себя не приходил, вот и решили сюда завернуть, чтобы не рисковать. Аккуратно выгрузили и перенесли в эту комнату. В отряде никто лишнего болтать не будет?» «Нет», — орк оскалился. «Провели разъяснительную беседу. Будут держать языки за зубами, иначе сам их вырву». «Не переживай, господин. Поверьте, они сейчас стали вести себя намного ответственнее. Даже за дверью пост поставили, чтобы тебя ненароком не выкрали». В это время за дверью на самом деле что-то грохнуло. Похоже, кто-то из бдительных стражей уронил оружие. Спустя несколько секунд раздались шаги и гневное шипение десятника. «Не привыкли еще по ночам стоять?» — хохотнул Орн. «Уже третий раз кто-то из этих обалдуев засыпает стоя. Хотя и меняются часто. Уже светает. Поднимать отряд? Поедим и отправляемся в путь». «Погоди», — остановил я своего зеленого друга. «Хочу еще раз попробовать полечить магией. У тебя же рана на плече еще болит?» «Может, не стоит. У меня и так все заживет. А вдруг ты опять уснешь? Придется тут еще задержаться. А у нас тут и так проблемы были». «Что за проблемы?» — тут же насторожился я. «Да разъезд появился. Нашли обобранные трупы и нас догнали. Меня увидели и решили, что это я напал на добрых и безобидных людей, с трудом отбрехались. Они даже на тебя приходили смотреть. Я им сказал, что ты травник, едем оборонять империю от чудовищ, вроде успокоились. Но мало ли что местному землевладельцу в голову взбредет. Вдруг это по его приказу путников грабят. Не бойся, не потеряю я сознание и не усну. На самый крайний случай положите меня в фургон, и все. Я и на самом деле думал, что ничего не случится. Может быть, чувствовал усталость только из-за того, что серьезную рану залечил. Сейчас посмотрим, прав я или нет. Да и вообще, очень хотелось еще раз посмотреть на такое чудо. Одно дело со стороны за подобным наблюдать, а совсем другое — самому чудеса творить. Вроде бы тот маг говорил, что главное, чтобы первый раз получилось, а потом все нормально будет, пойдет как по накатанному. Я глубоко вздохнул и попытался воспроизвести чувства, которые испытывал, когда орк умирал. Что я тогда чувствовал? Наверное, отчаяние и злость, что не могу помочь здоровяку. Ничего не получилось. Минут 5 над раной просидел и ничего. Теперь я тяжело вздохнул, решив заняться этим позже и расслабился. Зрение снова изменилось, и я начал видеть пораженные участки тела орка. Протянул руки к ране и просто пожелал, чтобы орк излечился. Снова появился белый свет, который потек в рану орка, заставив покраснение исчезнуть. Все получилось. Я даже по сторонам после этого посмотрел. За дверью были две фигуры, самих людей сквозь стену не видел, только сияние в форме людей. Надо же, получается, я могу видеть сквозь препятствия. Жаль, что не видно происходящее в комнате напротив, а там наверняка кто-то есть. Получилось. Мой рот сам растянулся в довольной улыбке. Получилось. Глазам своим не верю. Я действительно маг. Отличная новость, господин. Теперь нас в любой отряд охотников возьмут. Только бы еще боевую магию изучить. Приедем на границу, придется купить книгу и подписать контракт с империей, решил я. Хотя, сначала осмотримся. Как и всегда, крестьяне нас покормили, а на выходе уже встречали болезные с жалобными лицами. Оказал им помощь, благо, что ничего особого делать не надо. Продал настойки и сказал, когда и как их употреблять. Моя охрана на самом деле стала относиться ко мне иначе. Они и до этого проявляли уважение, но теперь мой авторитет в их глазах взлетел до небес. Магов тут очень мало, поэтому я прекрасно понимал, почему они ко мне так относятся. Для меня магия тоже что-то непонятное и даже сказочное, но в каком-то смысле уже привычное. Для местных магии какие-то небожители, которые умудрились убить кучу монстров и стать невероятно сильными, хотя про меня подобного не скажешь. Бонус я получил немалый, лечить смертельные ранения сможет не каждый, а я могу. Теперь интересно узнать пределы своих возможностей. Еще мой брат говорил про направление в магии, вроде бы от разных монстров можно получить разные возможности. При всем этом вроде бы знающий маг понятия не имел, что досталось мне. Вполне вероятно, что он просто врал, этого тоже нельзя исключать. Хотя с другой стороны, все, что он мне сказал, было правдой. Нашему отряду пришлось двигаться через центр империи, но не потому, что маршрут был короче, а потому, что дорога была более прилична. Но и это не самое главное. Еще нас пугал близкий лес. Тут уже встречались разные твари, поэтому мы решили не рисковать. На одну из деревень нападение случилось за пару дней до нашего приезда. Так вот, когда я увидел борозды, оставленные когтями неведомого хищника, то как-то резко захотелось вернуться к старику и заниматься травничеством дальше. В больших бревнах были борозды глубиной около 5 сантиметров. Страшно подумать, какая тварь там рвалась попасть внутрь. «А почему их на границе не останавливают?» — затравленно спросил один из моих воинов. «Тебя ждут», — буркнул десятник. «Сейчас приедем и станешь их всех перехватывать». «Да ладно вам, чего так приуныли?» — попробовал я взбодрить бойцов. Они поняли, что просто так богатство раздавать не будут. Нужно просто изучить твари и как следует подготовиться. А может, нам вообще никуда не придется отправляться. Я буду лечить людей, а вы обеспечивать мою охрану. Отсюда до границы далеко, продолжал возмущаться воин. А твари уже попадаются, что же будет там? Вроде бы среди моих вояк и была болтовня. Мол, с нами маг, и теперь море по колено. Но сейчас они сдулись, конечно, не все, но все же. Надеюсь, соберутся к тому моменту, когда мы прибудем на нужное место. Совсем немного осталось. Мне тоже было не по себе. Но вот так быстро сдаваться не хотелось. Живут же здесь как-то люди. Растят зерно. Даже по одному на дороге встречаются. А мы чем хуже? Просто местные уже привыкли к опасности, а мы нет. Теперь мы не останавливались на ночлег в лесу. Укрепленные деревни находились в одном дневном переходе друг от друга. Власти предусмотрели. За постой брали недорого, так что проблем не возникало. До того, как мы попали в империю, были такие места, где даже на платный ночлег вставать не разрешали, не любили чужаков, а тут все иначе. Кстати, местные жители здорово отличались, я про простых крестьян говорю. Вооружены все поголовно, существовало и рабство, без оружия только рабы ходили. После того, как мы увидели результат нападения одного из чудовищ, случилась неприятность. Наш отряд уменьшился до 6 человек, это считая меня и Орна. Остальные просто сбежали. Похоже, среди трусов появился лидер, которого как на меня, так и на десятника было наплевать. Они от страха, видимо, даже о клятве верности забыли, которую давали. О пропаже мне утром сообщил десятник. Я сразу же понял, что что-то не так. Такое у него лицо было хмурое. «Так даже лучше», — невозмутимо заметил Орн. «Согласен. Могли бы сбежать во время боя, когда нужно было спину прикрывать. Воспользовались бы моментом». Поддержал я своего друга, после чего хлопнул по плечу десятника. «Не переживай. Позови оставшихся солдат». «Хорошо, господин», — поклонился Бергер и вышел за дверь. Мои вояки построились в полном составе. Пришел даже тот, кто готовил завтрак и с любопытством уставился на меня. Лица их были нерадостные. Такое ощущение, что на ушедших весь свет клином сошелся. «Значит так», — начал я, когда все собрались. «Как вы уже, наверное, сами заметили, несколько человек решили нас покинуть. Сейчас и у вас есть такая возможность. Кто не желает рисковать своей жизнью, может уйти прямо сейчас. Считайте, что я освобождаю вас от клятвы. Если же вы остаетесь со мной, то будете со мной до конца, чтобы в будущем подобного не случилось». «Господин», — подал голос десятник, — «можно сообщить о дезертирах в местные службы?» «Пускай проваливают, куда хотят», — усмехнулся я. «Они ничего не украли, только испугались. К тому же это не ветераны, а простые новобранцы, только что взявшие в руки оружие. Я одного не могу понять. Почему у вас лица такие недовольные?» «Да как-то неприятно», — ответил за всех десятник. «Такой путь вместе проделали, а в самом конце они просто сбежали. Я уже узнал у хозяина дома, они совсем недавно ушли». «Да и плевать на них, пусть катятся», — махнул я рукой. «Значит, желающих покинуть отряд больше нет?» Больше никто не ушел, а через пару часов все повеселели и перестали вести себя так, как будто старшие товарищи бросили их на произвол судьбы. А через несколько дней про наших недавних попутчиков я вообще забыл. Ушли и ушли, наплевать. Хоть и хотелось нам заехать в столицу империи, все же про нее ходили слухи, что этот город невероятно красив. Любопытно было посмотреть, но решили в другой раз, а сейчас просто объехали стороной. Ради этого даже небольшой крюк пришлось сделать. Просто я помнил слова мага о том, что дворяне захотят прибрать меня к своим рукам. Простые люди не увидят, что перед ними маг. Но наверняка в столице хватает магов. Лучше пока не рисковать. Не хотелось бы попасть кому-то в подчинение. Солдат в империи было очень много. То и дело встречались большие и малые отряды. Да и к границе тоже ехало немало людей. Некоторые нам удавалось обогнать. Ну, а за некоторыми приходилось тянуться следом до следующего городка или деревушки. В этих местах на самом деле хватало орков, а вот какой-то другой народ не встречался, только зеленокожие. Они, как правило, входили в отряды людей. В одной из небольших таверн довелось повстречать и охотников. Похоже, они как раз приехали с охоты. Как оказалось, эти ребята ставят на своей щеке метку, что относится к охотникам. В основном такую метку ставили именно ветераны, об этом мне сообщил Орн. Он жил относительно недалеко и знал про охоту на чудовищ гораздо больше, чем мы все вместе взятые. Правда, сам он никогда в этой охоте не участвовал. Его род постоянно враждовал с империей, пока его полностью не вырезали. Из-за вражды редко посещали государство людей. Взаимно не любовь у них. Существовали и дружественные людям племена орков. Оказывали помощь, ну а люди, соответственно, старались помочь им. Даже в совместные походы ходили. Вообще степь орков была полностью раздроблена, крупных королевств не существовало, только рода и союзы. Союзы были временны, ровно до того момента, пока один вождь не посмотрит косо на другого или второму так не покажется. Воинственный народ, так что конфликт мог возникнуть по любому пустяковому поводу. Часто он возникал из-за того, что род становился в результате каких-либо невзгод слабым. Соседи тут же находили причину для нападения и объявляли войну. Так и получилось с родом моего друга. В общем, степь постоянно бурлила. Вырезались старые рода и тут же появлялись новые. Иногда потерпевшие поражение успевали объединиться и создать новый род. Случалось это крайне редко, но все же бывало и такое. Особенно если один вождь погибал. Вообще мне с Орном повезло. Людям трудно найти общий язык с орками. Они считают нас слабыми и постоянно об этом напоминают. Разумеется, нам не может это нравиться. Сказывается и многовековая вражда. Хотя за спасение жизни, как я позже узнал, становишься другом на века. Даже против своих пойдут, защищая друга. Впрочем, на другой род они хоть с кем могут пойти войной. Иногда складывается впечатление, что друг друга они ненавидят больше, чем людей. Даже мой друг хоть и долгое время не общался со своими соплеменниками, полностью их игнорировал. А на мой вопрос, почему так происходит, он ответил, что они чужаки и ничего удивительного в этом нет. Для него наш отряд роднее, чем его зеленокожие братья. С орками у нас тоже был конфликт. Едва не огребли по своим нежным лицам их огромными кулачищами. Случилось это в одном из придорожных трактиров. Солнце уже заходило, когда мы добрались, еле успели до закрытия ворот. В общем, один из моих воинов внимательно рассматривал орков, который был целый десяток. Как и мы, они ехали на границу во главе с каким-то дворянином. Наверное, Бирк, самый молодой воин из моего отряда, недостаточно насмотрелся на Орна. Не понимаю, чем его так заинтересовал отряд этих орков, но он пристально на них пялился, пока не был замечен. Вот один из этих громил, а он был даже выше моего друга, подошел к нашему столу. «И чего ты на меня так уставился?» — рокотнул он, нависнув над парнем. «Я не уставился», — ответил парень. Ему было всего 17 лет, самый младший и самый щуплый в нашем отряде. Я на стену смотрел. Видимо, орку не понравился такой ответ. Он схватил несчастного за шиворот и поднял в воздух, как какого-то котенка. А ведь на Бирке были еще и доспехи. Друзья громилы радостно заухмылялись. Забавно, мой подчиненный ногами задрыгал, пытаясь вырваться. Разумеется, просто так смотреть на это безобразие я не мог. Хоть и понимал, что если будет очередная драка, то нам в ней ничего хорошего не светит. Сметут и не заметят. Даже Орн не поможет, несмотря на свои габариты. «Отпусти парня», — сухо приказал я. «Не надо устраивать проблемы ни себе, ни нам». «Это ты, что ли, проблема, человек?» — оскалился орк. «Нет, это я твоя серьезная проблема», — раздался голос из-за соседнего стола. Орк резко и как-то покошачьи развернулся. Мне тоже стало любопытно, кто там такой смелый сидит. За столом находились три охотника и с усмешками смотрели на здоровяка. У всех трех охотников на лице были нарисованы знаки, что-то вроде солнца. «Охотник, тебе жить надоело?» — зло спросил орк, но приближаться к этой троице почему-то не спешил. «Нет, не надоело», — добродушно улыбнулся мужчина. «К чему этот вопрос?» «Уверяю тебя, мне тут никто и ничто угрожать не может. Даже ты вместе со своими дружками». В руке он держал нож, который резал какую-то дичь. После обращения к орку мужчина взял лезвие ножа двумя пальцами и сжал его, как будто это был не металл, а пластилин. Боевой задор орка тут же пропал, и он, усмехнувшись, с независимым видом уселся на свое место. «Похоже, не одну тварь убил», — с тщательно скрываемой завистью в голосе сообщил нам Орн. «Видели, какое крепкое тело?» «Видели», — кивнул десятник, а после отвесил подзатыльник своему подчиненному. «Ты чего на орков уставился? Вон на Орна смотри, он тебя за это хотя бы бить не будет». «Да я просто», — пробормотал Бирк. «Кто ж знал, что они такие агрессивные? Наш ведь нормальный». «Меня ты тоже иногда раздражаешь», — порадовал Орн молодого бойца. «Хочется тебя за это по лицу ударить. Господин, может, ты поговоришь с этими охотниками, и они нас к себе возьмут? Сразу видно, что бывалые войны». Я и сам был не против примазаться к бывалым охотникам, хотя бы расспросить их о том, что творится на границе. Но как только я встал и направился к ним, то тут же был жестоко разочарован. «Даже не думай, мы тебя в свой отряд не возьмем, как и твоих бездельников», — с усмешкой заявил тот, который испортил свой нож. «Рылом вы, ребята, не вышли, чтобы с нами ходить. Даже не знаю, что должно случиться, чтобы я вас с собой на охоту взял». «Просто хотел поговорить с бывалыми охотниками», — улыбнулся я. «Все равно беседуйте, а я вас вином угощу». «Ну хорошо, угости», — усмехнулся воин, после чего заказал самое дорогое. Пришлось оплачивать. «Меня зовут Сергей», — представился я, только в ответ мне никто представляться даже не подумал. «Вываливай свои вопросы», — сказал мне старший в этой компании или самый говорливый. «Что тебя интересует? Где взять информацию о тварях, которые из дикого леса приходят?» Тут же спросил я. «Ну и о том, как стать магом, а потом изучить заклинания, как пользоваться магией». За столом раздался громкий смех. Мой вопрос этих молодчиков сильно развеселил. «Приятель», — сказал воин, вытирая слезы, — «выбрось эту дурь из головы. Твари, благодаря внутренностям которых можно стать магом, хоть и не самые сильные, но очень редкие. Я больше 20 лет охочусь. А встречал их всего раз 5, но убить так и не получилось. Слишком шустрые попались. В общем, оставь эту затею». «Все же хочется узнать, где добыть нужную информацию», — повторил я. «Ну, как тебе сказать? Имперцы такую информацию продают. В любом пограничном городе или крепости найдешь. Стоит она недешево, но оно того стоит». Мужчина стал серьезным. «Вот усилить свое тело получится, разумеется, при удаче. А вообще все чудовища полезны, абсолютно все, но не советую сразу же набивать свой карман. Лучше сначала позаботиться об усилении своего отряда. Почему у вашего орка нет нормальной брони?» «Так получилось», — улыбнулся я. «Надеюсь, скоро разживемся». «С этим у вас проблем не будет, не переживай. На границе кузнецов хватает». «А травников?» — спросил я. «Так ты травник?» — удивился воин. «Тогда тебе не обязательно соваться в опасные места. Лечи людей, делаем зелья». «Хотя...» — он задумчиво почесал подбородок. «Травников и без тебя хватает, с хорошей репутацией, и им конкуренты не нужны. Так что и тут тебе трудно будет. Придется за свои отвары и зелья цены снижать, а лечить таких же новичков, как и вы, без медика в кармане. Но ничего, заработаешь репутацию, будут и к тебе люди приходить. Работы всем хватит. Если о магии забыть не сможешь, то обращайся к имперцам. Условия тебе расскажут как-то так». Все как маг говорил. Только этот охотник еще добавил, что если я буду заниматься травничеством, то мне самому придется в лес ходить, если нужно искать редкие травы. А для этого охрану нанимать хорошую. Они как мои воины. Нужны знающие, куда можно соваться, а куда нет. Лучше охотники. В общем, в лес нам придется ходить самим. На мой вопрос, много ли на границе чудовищ, эти ребята только расхохотались и уверили, что их даже тут хватает. А там почти каждый выход оканчивается боем, и хорошо, если одним. Уже на следующий день нам удалось убедиться в том, что даже тут передвигаться небольшими отрядами крайне опасно.